чтобы вы не думали, что я только про сторожей умею говорить. Я сейчас что-нибудь другое говорю. Того старого тезиса, что все любят песни только агрессивные.